Глава третья. Огромная вывеска с золотыми буквами гласила «Бизнес-центр «Монолит». 15 этажей». Окна здания занавешены плотными шторами, что происходит внутри, не разобрать. Из подозрительного только обилие охраны на входе. Порой из здания выходят посетители, уставшие, раскрасневшиеся, довольные. Кто-то устал от выпивки, кто-то от женщин, а кто-то от азартных игр. Как попасть внутрь, мысли не было. И я не спеша потопал к охране. Морду кирпичом, сделал вид, что их не существует. Мускулистая рука ухватила меня за плечо и рывком развернула к себе. «Пропуск!» «Каспину!» «Пропуск!» «Как же я обожаю вести высокоинтеллектуальные беседы!» Вот стоит бритоголовый, рот открывает, ощущение, как будто с истуканом общаешься. «Уважаемый, мне нужно господину Аспину по важному делу, которое будет выгодно нам обоим». «Пропуск!» «Вот тупарь!» «Бесит!» Вытащил из куртки пачку купюр и сунул амбалу в карман. «Пропуск!» «Кретин!» «Родной, мне нужен оракул! Слышал о таком?» Оказалось, что амбал слышал. Глаза здоровяка загорелись нездоровой жаждой члена вредительства, после чего он схватил меня за горло и втащил внутрь здания. Сопротивляться было бесполезно. Рука головореза была толщиной с мою грудь. На ресепшене мило улыбалась девочка. Ее пластилиновая улыбка никак не изменилась, когда девочка увидела, что посетителя тащат за глотку. Видимо, здесь такое в порядке вещей. Амбал проволок меня через длинный, хорошо освещенный коридор с мраморными полами и нажал кнопку лифта. «Дзинь!» — звякнула открывающаяся дверь. «Шмяк!» — влетел я в лифт, ударившись головой о стену. «Бах-бах!» — вошел внутрь амбал и нажал кнопку последнего этажа. Потирая горло, я решил обратиться к своему конвоиру. «А мы куда едем?» «Увидишь!» — состоялась очередная содержательная беседа. «Обожаю людей, которые способны лаконично излагать свои мысли». На 15 этаже двери распахнулись. Передо мной предстало прекрасное фойе, утопленное в красном цвете. Красный ковер, красные обои. Единственное, потолок выбивался из общего концепта и светился синими светодиодами. Амбал бесцеремонно сгреб меня в охапку и поволок к единственной имеющейся двери. Слева от резной двери, выполненной из красного дерева, висела кнопка селектора, которую мой спутник тут же и нажал. После недолгого молчания послышался недовольный голос. «Кто?» «Хозяин, тут шнырь хотел с вами увидеться». Тон амбала изменился с туповато угрожающего на извиняющийся. «Идиот! Девочки, вы слышали?» «Эх!» — устало вздохнул голос. «Я тебе уже говорил, гони в шею таких». «Ну, он знает об оракуле. Мне все равно его прогнать». «Кретин! Тащи его сюда!» Раздался противный звук, и дверь открылась. Я посмотрел на своего провожатого. Идиотская физиономия покраснела, а челюсть отвисла. Еще пара секунд, и слюна пойдет. Куда он пялится? Приоткрыв дверь, я охренел от обилия женских тел. Фестиваль «Мисс Идеальный Бюст» проходил именно здесь, а участниц насчитывалось не меньше 50. Обнаженные феи порхали по залу, стреляя в нас глазами. Кто-то стоял за барной стойкой, пара девиц танцевали стриптиз, четверо ублажали какого-то мужика, лежащего на кровати. Остальные же просто танцевали, выпивали и периодически подбегали к барной стойке, чтобы вдохнуть порошка. Беззаботная жизнь современных куртизанок, или, правильнее сказать, шалав? Впрочем, живут они не дольше, чем одержимые. Мужик, которому яростно отсасывала рыженькая, встал с кровати и махнул рукой амбалу, чтобы он подтащил меня поближе. Девица от своего занятия при этом не оторвалась ни на секунду. «Свали!» — сказал местный сутенер, или что это за чучело. Но амбал послушался и, как побитый щенок, выбежал за дверь. Хозяин жизни не походил на типичного мафиози, которых я встречал. Не было ни изуродованной шрамами морды, ни угрожающего скала. Обычный мужик с рыжухой, прилипший к члену. Но если опустить этот факт, то он совершенно ничем не выделялся. «Кто рассказал про оракула?» «А с кем я имею честь?» «Тут я задаю вопросы». Со спины ко мне подошла девочка и приставила к шее что-то холодное. «Кто рассказал?» «Аспин, я хотел воспользоваться услугами». «Кто рассказал?» Нож впился в кожу, прорезав ее. Кровь тут же ручейком потекла по груди. «Друг!» — прохрипел я, стараясь не делать лишних движений. «Какой друг? Быстрее, у меня мало времени, еще меньше терпения. Кто рассказал, зачем, почему? Могу ли я тебе доверять, или ты растрепишь о моем маленьком секрете Инквизиции, и уже завтра они сотрут меня в порошок? Давай, отвечай. У тебя гребаные 5 секунд!» Эспин оскалился, а в голосе вовсю резвилось наркотическое опьянение, перемешанное с яростью. Предплечье обожгло, а через секунду между мной и Аспином завис красный огонек. «Рассказал я, лорд Идракс Грейгард, чистокровный демон!» Огонек проплыл мимо Аспина, и чертило материализовался, плюхнувшись на пышный бюст девицы, стоявшей справа. «А, это может быть интересно. Ну и кто твой хозяин?» «Хозяин? Да это мой раб. Работает ради моего величия. И так, в обычной жизни он экзорцист». «Хе-хе-хе-хе, экзорцист продал душу демону? Очень интересно. Очень! Девочки, налейте моим гостям!» Аспин махнул рукой в пустоту, и куртизанки, размахивая грудями, побежали выполнять приказ хозяина. «И что нужно рабу от моего оракула?» «Нужно найти человека». «Родной, с такими запросами тебе к паладинам. Мы, увы, не специализируемся на розыске живых. Клад найти, пожалуйста. Знать, где будет землетрясение, это тоже осилим. А вот живых тебе придется самому. Есть еще желание?» «Хочу знать, где откроется новый разлом», — сказал я, прижимая к ране платок, который тут же пропитался кровью. «Разлом? Интересно знать, зачем он тебе... простонал Аспин, после чего рыжая с причмоком отлепла от его хозяйства. Хозяин монолита запахнул халат и махнул рукой, приказывая следовать за собой. В дальнем углу пентхауса стоял 4-метровый стол, обставленный со всех сторон мягкими диванами. В один из них и плюхнулся Аспин. Я занял диван по соседству. Чертила заиграл с девицей, как будто его размер позволяет что-то с ней сделать. «Апельсиновый дунжон!» Нам принесли не только выпивки, но и порошка, а заодно и еды. Расставляя тарелки, официантка так активно махала перед моим лицом задом, что я едва не касался его носом. Закончив расставлять угощение, она плюхнулась мне на колени, улыбнувшись одурманенными глазами. Ее рот, впрочем, улыбка не зацепила. «Итак, ты экзорцист, продавший душу демону и желающий знать, где откроется разлом. Зачем тебе это знание?» «Хочу поднять ранг». «Девчонки, вы слышали? Перед нами укротитель демонов, продавший им же душу. Как ты сможешь поднять там ранг? Тебя же убьют». «Это мои заботы. Мне надо стать сильнее». «Позволь узнать, с какой целью? Хочешь получить духовный сан и обучать экзорцистов, как повыгоднее продать свою душу?» «Не, у него жена душу продала. И вот он теперь ее ищет. Потом апостол накостылял. Теперь, значит, думает, как стать сильнее, чтобы навалять виновнику всех своих бед». В разговор вмешался чертила. Демон говорил, не отрываясь от шеи проститутки. Мелкий язык выписывал причудливые движения, отчего по коже блондинки бежали крупные мурашки. Хм, может, он у женщинах что-то и понимает. «Да это же комбо! Целая семья, продавшая душу! Восхитительно!» «Слышь ты, клоун, рот свой закрой, не смей даже говорить о моей жене», — прошипел я, сжимая в руке извлеченный из инвентаря арбалет. Чик! И сидящая на коленях дамочка тут же ласково приставила к моему кадыку нож. А ее лицо при этом никак не изменилось. «Ха-ха, убьешь меня, сдохнешь сам. Хотя с чего ты взял, что сможешь меня убить?» Аспин коснулся кольца на безымянном пальце, и пространство вокруг него подернулось маревом. Блюдок смерил меня взглядом и через пару секунд продолжил. «Ладно, ты занятный парень. Расскажи свою историю. Люблю трагедии. А после посмотрим, помогу я тебе или перережу глотка». Через час я исчерпал подробности, которых так жаждал Аспин. Он удовлетворенно откинулся на диван и прищурил глаза, как будто смаковал сказанное мной. «Ты знаешь, у нас интересный город. Я бы даже сказал, лучший город на свете. Но здесь есть проблема. Тут скучно. Алчные люди продают алчным демонам свои алчные души ради низменных желаний. Себе, себе, себе, да побольше, да поскорее. Встретить историю о самопожертвовании. В квадрате. Действительно уникальный опыт. Мне понравилось. Анжела, убей уже нож. Лезвие исчезло так же быстро, как и появилось. Дамочка убивала демонов? Откуда у нее пространственный инвентарь? Да она. Да, и святого братства. Ты знаешь, как это бывает. Сначала неистово посвящают карьере всю себя, а через какое-то время обнаруживают, что кроме работы и крови на руках у них ничего нет. Анжела служила в Инквизиции. Правда, не настолько долго, чтобы покрыть это прекрасное тело шрамами. Аспин мазнул по девице похотливым взглядом, который сполз на меня уже с равнодушием в глазах. «Ты поможешь?» «А почему нет?» «Идрис, на выход!» Из ладони мафиози вылетело фиолетовое свечение, плюхнувшись на стол. Из свечения материализовался рогатый демон с коленями, выгнутыми в обратную сторону, странной бородкой и десятком глаз, расположенных по всему черепу. «Да, господин, чем могу служить?» Демон поклонился, опасливо посматривая на Аспина. «Покажи ему, где появится новый разлом». «Слушаюсь!» От слов демона я открыл рот. «Рогатые, свободолюбивые, высокомерные твари, покладистости от них можно добиться только угрозами, а этот из кожи вон лезет, чтобы угодить». «Ты демонолог? Почему он тебя слушается?» «Если иметь точки давления, можно даже демона сделать своим слугой. На этот раз плата будет стандартной. Идрис получит твою кровь, а мне ты будешь должен услуга». Улыбка поглотила все лицо Аспина. Самодовольная, гадкая. «Что же за услугу я буду тебе должен?» «Кто знает. Пока никакую, а там посмотрим». «То есть я соглашаюсь неизвестно на что?» «Выходит, что так. Но хочешь знать, где разлом?» Не сводя со спины глаз, я протянул руку Идрису. Козлоногий подскакал ко мне и вгрызся в ладонь. Шипя, он втягивал мою кровь, жадно глотая. Глаза засветились фиолетовым, после чего Аспин сказал «хватит». И демон виновато отступил назад. По телу Идриса пробежалась фиолетовая волна, заставившая его выгнуться дугой, как будто он испытывал жуткую боль. Через минуту агония прекратилась, демон плюхнулся на задницу и, смотря в пустоту, начал прорицать. «Езжай в порт на южном берегу, там встретишь свою судьбу. Пространство загудит, как вьюга, разлом, и вы встретите друг друга. Но если плавать не умеешь, то там ты, смертный, околеешь». Договорив, демон превратился в фиолетовое свечение и снова исчез в ладони Аспина. «Ну вот и все. Ты получил желаемое. Если хочешь, можешь трахнуть одну из моих девочек. Не переживай, бесплатно. Если нет, то ходи, мне пора на массаж». Сидящая на коленях Анжела многообещающе погладила меня по члену. В сознании тут же всплыл образ Юльки с ножом, торчащим из глазницы. Я вскочил, сбросив куртизанку на диван, распрощался и отправился на выход. «Зануда. Девочки просто красотки, могли оторваться. Они, конечно, не дотягивают до суккубов из моего мира, но тоже вполне любабельны», прокомментировал голос чертила в моей голове. «Девочек ему подавай. Могу отдать ту, что лежит в инвентаре. Устроит?» «Фу, блин!» — пискнул чертила. «Труп себе оставь. А с Юльки я б зажег. Но ничего, может, еще возможность представиться». «Твою мать! А ведь если она демон, то я убил только ее оболочку, а душа ее снова вернулась в ад. Получается, она может вернуться в любой момент по мою душу. Сука!» Я прибавил шагу, как будто это могло мне как-то помочь. Активно размахивая руками, ощутил боль в погрызенной ладони. Надо спиртом обработать. Еще заразу занесу какую-нибудь. Что там оракул вещал? «Едь в порт на южном берегу, там встретишь что-то свою». «Пространство, бла-бла-бла, как вьюга, разлом и я встретим друг друга». Потом еще строчка была про плавание и то, что можно околеть. «Берег южный. Какой нахрен холод?» «Блин. Еще забыл уточнить, когда конкретно откроется разлом. Сегодня, завтра, через месяц? Задолжать Аспину еще одну услугу?» «В другой раз. Демон ведь видел мою судьбу, как я понимаю. Значит, разлом я точно найду. Осталось только попасть на место. А вот если разлома там не будет, тогда повторно и наведусь к козлоногому». Заскочив в храм, поздоровался со Степанычем на понятном только ему языке. «У-у-у! Моя твоя говорит привет!» — ударил кулаком себя в грудь и пошел по коридору, не дожидаясь матов, мой адрес. Мишкин кабинет оказался заперт. Зато мимо пробегал завхоз, которого я и ухватил за жабры. «А где Мишаня?» «А ты что, не слышал? На границе вторжения демонопоклонники повылезли. Ну, их туда и перекинули в командировку. Через месяц приехать должен. Не поехал с ними?» Толстячок поправил круглые очки и протер пот со лба. «Да меня ж отстранили». «Повезло». «Слушай, мне сдать нужно арбалет. В разломе мне его один из инков дал. Но отвернуть хочу. Он же мне не принадлежит». «Если б под меня не копали, хрен бы когда отдал». «А, ну пошли. Это ты молодец, честный. А ты знаешь, как бывает? Тащит все, что плохо лежит». «Валек, меня родители воспитали честным. Я же жизни не брал чужого, если не считать государственного». «Но знаешь, и спится лучше, когда за тобой нет косяков». «А заодно, когда не таскаешь в инвентаре труп». «Это верно. Лучше честно жить». «Я о чем? Держи», — передал арбалет завхозу, тоскливо провожая его взглядом. «Арбалетные болты, как и магазины к ним, я, конечно же, оставил у себя. Они-то не подучетные». На выходе из здания встретил Алину. Целитель была очень обеспокоена Мишкиной командировкой. Думала, что он мне звонил оттуда. Ага, он даже не сказал, что их отправляют. Еще Алинка сказала странную вещь. Мишка стал каким-то отстраненным в последнее время. Да, он таким бывает, особенно когда находит себе новую пассию взамен старой. Неужели в нем снова кобель проснулся? Кстати, интересно, что Юлька, бросив его, заставила Мишаню пойти во все тяжкие. А меня же она пыталась убить, выпив до дна. Он был легкой добычей, а я объект неразделенной любви. Если бы не чертила, то я бы уже червей кормил. «Да-да, все благодаря великому мне. Цени!» — пропищал в голове чертила, но, получив мысленную команду «заткнись», тут же умолк. Заскочил домой, закрыл подвал. Договорился с Иваном, что он вызовет инков, если увидит странных людей рядом с моим домом. Для того, чтобы он бдел, напугал, сказав, что это демонопоклонники за мной охотятся. Главное, чтобы Иван теперь не съехал кукухой, да и из дома по соседству тоже. До такси добрался до железнодорожного вокзала. Поезд Арбен-Южный порт отправлялся через час. Пообедал в омерзительной столовой. Помолился богам, чтобы съеденное не сулило мне пищевого отравления. Купил пару книг, и поезд как раз пригнали на перрон. Красный локомотив тащил за собой десяток вагонов. Особенно радовало, что там был вагон-ресторан. Еды я не захватил с собой, а жрать то дерьмо, что продают на редких остановках, я рисковать не стану. Контролер проверил билет и запустил меня в плацкартный вагон. Первое, пятое... Ага, вот мое, верхняя полка. Запрыгнув на свое место, разложил вещи, стянул куртку и сунул ее под голову. Народ медленно вползал в вагон, заполняя его гулом. Тетка материт мужика, задевшего ее сумкой. Какой-то дедок ругается со студентами, занявшими его место. Студенты уже навеселее предлагают деду присоединиться к пирушке. Дед, не будь дураком, соглашается и через пару стопок называет пацанов внуками. Напротив меня расположился болезненного вида парень. На вид лет 20, худой, глаза обвалившиеся. Поправил очки и, отвернувшись к стенке, засопел. Поезд издал пронзительный гудок и под бодрое «чух-чух» покатил нас на юга. Верка всегда хотела к морю. Увы, туда и еду я один. Но когда все закончится, мы обязательно переедем и начнем новую жизнь. Мечтая о завтрашнем дне и тоскуя о несбывшемся, я провалился в сон. Снилась Вера. Она улыбалась. Нежные губы касались моих, потом они соскользнули, и поцелуй коснулся моей шеи. «Дай, какого хрена? Вера, больно! Отпусти!» Проснувшись, я увидел черную тень, зависшую надо мной.